в разлуке. Как-то в детстве я согласился отправиться на месяц в лагерь Аквахонга. Ведь это то, что подстать молодому бойскауту, думал я. Я достаточно много слышал риторики на этот счет и даже начал верить в то, что это может послужить хорошим жизненным опытом. Это было единственным средством для того, чтобы перейти из желторотых в бойскауты третьего класса. Но когда я попал в этот лесистый лагерь в Верхнем Нью-Йорке, я столкнулся с чувством разлуки с моими отцом и матерью, сестрой, нашей собакой Микки и со своим домом. Я попытался проявлять хотя бы внешний интерес к происходящему, но что бы я ни делал, играл на озере, сидел в странном обеденном зале, едя странную еду со странными людьми, или строился утром перед поднятием флага и отправлялся в продолжительный поход, я постоянно лелеял свою внутреннюю жизнь пронзительного одиночества. Иногда я забывался и попадался в сиюминутные дела бойскаутов, но чаще, в особенности ночью, когда я пытался заснуть на кровати из прессованной соломы или слушал истории о том, как молодые бойскауты были повержены скаутами повзрослее, меня пронизывало желание вернуться домой. Когда я получил письмо от матери, описывающее их летнее времяпрепровождение, то практически мог слышать сладкий запах ее глазурного чая с лимоном. Мое воображение достроило недостающее, и я прятал свои слезы от других скаутов. В конце концов, я написал письмо матери и отцу, которым попытался поделиться своим чувством одиночества. Передавая с полной силой это в завуалированных намеках и жалобах, в постскриптуме письма я намекнул, что если они любят меня, то приедут и заберут меня до окончания смены. Мое чувство одиночества в лагере так и не ослабло, хотя я начал было сдаваться. Острота боли переросла в глухую тоску. На последней неделе старшие бойскауты сказали нам, что если мы хотим перейти в третий разряд, то должны пройти кое-какие испытания. Я занялся завязыванием узлов, учил деление компаса и тому подобное, а потом мы ходили и донимали старших бойскаутов, чтобы те дали свое письменное подтверждение наших знаний. Иногда старшие бойскауты начинали дразнить нас, требуя, чтобы мы ухитрились сделать переключатель направления дыма или просили у нас зацепить палатку со стороны неба. Когда мальчики просили о таких несусветных вещах, это служило поводом, взрывом хохота над наивными желторотыми скаутами, такими как я. Нам говорили, что в самую последнюю ночь в лагере мы будем посвящены. С нами учинят какую-нибудь проделку, когда мы будем лежать по своим кроватям. Возможно, наши кровати неожиданно наводнятся змеями, или же другие скауты схватят нас и вымажут испражнениями, или свяжут в кровати и бросят в озеро. Ходили слухи, что желторотые иногда умирают или сходят с ума во время сокрушительных посвящений. Но если мы переживем последнюю ночь, то будем считаться подлинными ветеранами первого года, и когда мы вернемся в лагерь на следующий год, то получим привилегию, право подворачивать наши шорты. За два дня до запланированного окончания, когда я охотился на тритонов в лесу, один бойскаут подошел и сказал, что приехали мои отец с матерью. Они были в главном корпусе со старшим бойскаутом вожатым, занятые тем, что официально забирали меня. Я встретил их с сильно смешанными чувствами. Хотя я страдал в лагере от одиночества и никогда не считал себя членом этого лагеря, я чувствовал себя немного посторонним моим отцу и матери. Да и чего они могли ожидать, бросив меня на такой длительный срок? Как я мог бросить лагерь теперь, прежде срока? Отец объяснил, что они решили заехать в лагерь, потому что у него были несколько дней отпуска в его пожарном отделении. Поскольку в моем последнем письме я выглядел скучающим и намекнул на то, что хочу вернуться домой, они решили заехать и теперь говорят, что нет никаких проблем в том, чтобы отправиться домой на несколько дней раньше. Старший бойскаут, вожатый, подтвердил, что не видит в этом никакой проблемы, хотя я вскоре узнал от других, что если я уеду прежде ночной расправы, то не смогу закатывать шорты в следующий раз, когда я приеду в лагерь на следующее лето. Я не мог принять решение и потому полностью положился на своих родных. Вот так не прошло и нескольких часов, как я, к удивлению других скаутов, оставил лагерь Аквахонга, сидя на заднем сидении машины моих родителей, Форда Меркури 40-го года. Я чувствовал что-то вроде стыда за свое несвоевременное исчезновение, но через несколько часов поездки по широко раскинувшимся пейзажам окраин штата Нью-Йорк я отошел и восстановил свои теплые отношения с отцом и матерью, забыл лагерь и болезненное чувство разлуки. Я был рад возвращению домой. А по поводу того, что я не смогу подворачивать шорты следующим летом, я решил, что это не суть важно. Больше я не вернусь в лагерь Аквахонга. Вам может показаться смешным то, что я привожу мои детские воспоминания как пример чувств разлуки. Конечно, нельзя сравнивать это с любовью гопи к Кришне. В особенности, поскольку мои чувства были направлены на отца и мать, а вовсе не на Бога. Но в смысле искренних позывов сердца, в смысле того, как ребенок стремится вернуться домой, и его отказ приспособиться к окружающему миру, все это может послужить ключом к постижению великих чувств души, разлученной с верховным возлюбленным. Девять процессов преданного служения, начиная со слушания, воспевания и памятования о Господе Кришне, имеют абсолютную природу. Это означает, что общение с Кришной полностью доступно посредством слушания Бхагавад-гиты, Шримад-Бхагаватам, или же посредством повторения Хари-Кришна-мантры, или через памятование об его деяниях. В этом мире все мы служим в постоянной разлуке с Кришной. И потому такие ачарьи, как шесть Госвами Вриндавана, вдохновляют нас через свое преданное служение погрузиться в гопи-бхаву, чувство гопи в разлуке с Кришной. Шрила Прабхупада пишет: «Духовные учителя должны воодушевить преданных на высшее совершенство преданности. Чувство постоянной разлуки и занятость служением Господу – совершенство сознания Кришны». Наше повседневное служение Кришне, совершаемое по указанию духовного учителя, позволяет нам общаться с Кришной так же, как если бы мы были вместе с Ним во Вриндаване. Когда Кришна проходил по Вриндавану, Его присутствие было настолько привлекательно, что даже деревья и растения сразу же становились сознающими Кришну и желали отдать Ему все, что у них есть, свои плоды, цветы и листья. Они хотели отдать это Кришне и Баларами. Пчелы, птицы и рыбы, обитающие в Ямуне, все погружались в транс и завороженно медитировали на поклонение Кришне. Облака прекращали свое громыхание из страха перед Ним и сопровождали мягким перепевом мелодию Его флейты, приветствуя Кришну, своего друга. После этого облака изливали лепестки цветов, которые ниспадали на голову Кришны и предохраняли его от палящих лучей солнца. Если преданное служение обладает той же экстатической силой, что и непосредственное присутствие Кришны, это обязывает нас совершать это служение не механически, но со всем вниманием и заботой, думая: «Сюда идет Кришна. Это удивительная личность, сын Нанды Махараджа». Молодой индус, позднее известный как глава рода мультимиллионеров, как-то обратился к своему отцу, попросив занять ему денег. Молодому человеку нужен был капитал, чтобы начать бизнес. Но отец хотел, чтобы тот заработал свой капитал сам, и сказал ему: «Ты можешь построить весь твой капитал сам». Молодой человек возразил: «Но у меня нет ничего, с чего можно было бы начать». Его отец ответил: «Начни с дохлой крысы». И молодой человек пошел на улицу и нашел там дохлую крысу. В то время муниципалитет давал небольшую дотацию тем, кто приносил дохлых крыс. С этим небольшим количеством денег молодой человек приобрел немного фасоли и продал ее. Начиная с этого капитала, его богатство начало прибывать, и со временем он превратил никчемный, казалось бы, бизнес в непредсказуемую удачу. Вот таким образом и в преданном служении. Мы начинаем смиренно и скромно, однако обладая энтузиазмом, терпением и милостью Господа, мы сможем достичь любви к Кришне. Прозвучала заключительная глава книги Шрилы Сварупы Даса Госвами «Воспоминания в сознании Кришны». Сейчас послушайте немного об авторе. Сварупа Дас Госвами родился 6 декабря 1939 года. В июле 1966 года он встретился с его божественной милостью Ачи Бхактивиданта Свами Прабхупадой, а в сентябре того же года получил от него духовное посвящение. В течение некоторого времени Сварупа Дас Госвами писал статьи для журнала «Back to Godhead», а затем стал его главным редактором. В августе 1967 года он отправился в Бостон, чтобы создать там первый центр ИСКОН. Сварупа Дас Госвами входил в первый состав GBC, руководящего органа нашего движения, сформированного Шрилой Прабхупадой в 1970 году. До 1971 года он возглавлял бостонское отделение нашего движения, а затем переехал в Даллас, где стал директором Гурукулы, первой детской школы ИСККОН. В мае 1972 года, в день явления Господа Нарисимхадевы, Шрила Прабхупада дал ему саньясу, ввел его в отреченный образ жизни, и он стал путешествовать по Соединенным Штатам и другим странам мира, давая лекции в колледжах и университетах. В январе 1974 года по просьбе Прабхупады он стал его личным секретарем и сопровождал его в поездках по Индии и Европе. В 1976 году он издал книгу «Очерки ведической литературы», краткий обзор философии Вед, которую в качестве учебного пособия используют сегодня во многих университетах всего мира. В 1977 году Прабхупада сделал его инициирующим гуру. Наряду с исполнением обязанностей секретаря GBC и инициирующего гуру, Сасарупа Дас Госвами написал много книг, в том числе Шрила Прабхупада Лиламриту в 6 томах и многие десятки других книг. Шрила Сасарупа Дас Госвами не будет приезжать в Россию и принимать здесь учеников, однако он рад помочь преданным России в их духовной жизни через свои произведения. Мы закончили цикл передач по книге Сасарупы Даса Госвами «Воспоминания в сознании Кришны». Над циклом работали ведущий Мурари Кришна Дас и звукооператор Бриндаван Чандра Дас. Мы прощаемся с вами. Всего доброго!